и съесть почти все. Ханна вела беседу. Она говорила без остановки, и ее голос напоминал стук незапертой двери, которую бьет, срывая с петель, ураган. Когда на минуту все замолкает, и кажется, будто ветер утих, дверь начинает опять громыхать с прежней силой. Если Ханна не рассуждала о небывалых достоинствах Линна, штат Массачусетс, а также своего дома и мужа, речь ее неизменно переключалась на город Лоуэлл, средоточие крупных бумагопредельных фабрик. Их владельцы создали замечательные условия для тех, кто там трудится. И благодаря этим условиям в Лоуэлл стекаются очень приличные люди. К слову сказать, там много хороших, добропорядочных девушек, похожих, кстати, на Эмилину. Они приехали из Мэна и Нью-Гэмпшира, где семьям фермеров сейчас приходится туго. Именно в Лоуэлле Абнер заработал деньги, позволившие ему открыть свое сапожное дело. «В Лоуэлле есть девушки, — продолжала говорить Ханна, — которые платят за обучение братьев в школе, а некоторые сумели выкупить заложенные родительские фермы на свои заработки. Каково? А живут они очень весело, потому что Лоуэлл — это вовсе не то, что вы думаете». Замечание было, пожалуй, не совсем верным, ибо до той поры, пока Ханна не стала рассказывать им о Лоуэлле, они не думали о нем вовсе. «Там сотни девочек! Ровесниц Эмилины!» — не закрывала рот Ханна. «И есть даже и помоложе, и зарабатывают столько, что, заплатив за еду и жилье, посылают еще домой по $2. По $2 в неделю!» В комнате воцарилась мертвая тишина. Такую огромную сумму дети не могли даже вообразить, да и родители вот уже несколько лет не держали в руках $2 сразу. Эмилина почувствовала вдруг что-то похожее на страх и, больше того, боязнь за себя. Но откуда и почему пришло это чувство, она не знала. «Ну, что ты скажешь, Эмилина?» — спросила ее Ханна. Та вздрогнула. «Почему обращаются именно к ней?» «Довольно об этом», — проговорил отец тихо и озабоченно. «Но, Генри, подумай! Уже через несколько лет ты смог бы выкупить закладную. Пока вы все были бы сыты, а если она совсем уж не приживется на фабрике, то вернется пораньше». И только тут Эммелина начала понимать, что Ханна уговаривает отца с матерью отправить ее в Лоуэлл. Не в силах оторвать взгляд от тарелки, она ждала, чтобы отец объявил Ханне: «Это немыслимо!» В сотый раз думала. И зачем только приехали эти Уоткинсы? Надеялась, что сейчас мама напомнит, какая она еще маленькая. В этот момент впервые она почувствовала, что мала даже для своих лет. Ища поддержки, она взглянула на мать. Та хотела что-то ответить, но смешалась и покраснела. «Значит, они в самом деле считают это возможным, готовы услать ее прочь из дома». Ей показалось, что жизнь вдруг покинула тело, и оно налилось ужасом, сковавшим ее так сильно, что она потеряла способность двигаться и говорить, да и дышала даже с трудом. «Подумай, ты сможешь собой гордиться», — сказала ей Ханна. Подняв взгляд на отца, Эмилина увидела, что он не ест, а лишь слепо тычет в тарелку вилкой. Малыш Уильям, сидевший у матери на коленях, тянулся к кусочку хлеба, лежавшего на их общей тарелке. Младшие дети уже вставали из-за стола, но 11-летний Эндрю и 10-летняя Генриет достаточно взрослые, чтобы в общих чертах понимать, о чем речь, выжидали, стараясь определить, насколько все это важно. Справа от Эмилины, в торце стола, рядом с отцом, сидел Льюк. притворяясь, что смотрит в тарелку,